Единственным омрачающим фактором оставался набег Маури, где-то далеко. Я осознавал, что они представляют собой серьезную угрозу, но в контексте общей ситуации они казались более отдаленной и менее важной проблемой. Мое внимание было сосредоточено на германской угрозе, которую мы еще не решили. Эта угроза, похоже, не исчезнет в ближайшее время. Поэтому весь мой фокус был направлен на этот фронт. Хотя, конечно, империя огромна, и порой из-за этого мы упускаем из виду другие угрозы, которые, несмотря на их масштаб, кажутся менее срочными. Кстати, интересно, что мой отец официально присвоил матери титул «Матер Цастрорум», в знак признания ее усилий и заботы о быте лагеря. Она не хотела сидеть без дела и начала докучать префекту лагеря. Вначале тот отмахивался, но после просьбы отца он согласился уступить ей в малом, испытать ее способности, и не пожалел. Мать показала отличные организаторские и хозяйские способности. Ее навыки управления лагерем были замечены всеми, вплоть до рядовых легионеров. За это она снискала уважение и любовь всех. Титул стал официальным признанием ее заслуг от лица воинов, и все согласились с этим. Мать была приятно удивлена и счастлива. 924-171, октябрь, Тёра Марция, Паннония. Закат окрашивал небо над деревней Тёра Марция багряными и золотыми оттенками. Обычно Гай Марций Руф находил в этом зрелище покой и умиротворение. Когда это было? Еще 5 лет назад он мог стоять на крыльце своего дома, глядя, как солнце медленно скрывается за горизонтом, и думать, что спокойствие наконец поселилось в его жизни. Теперь же это зрелище казалось зловещим напоминанием о постоянной угрозе. Гай Марций Руф вздохнул обреченно. Он вздохнул тяжело, потерев мозолистую руку о кожаный ремень, где должен висеть старый, но все еще надежный гладиус. Тот лежал теперь дома. Жить на Лимисе, значит всегда быть готовым к бою. Даже до начала войны Гай смотрел за реку с недоверием. Варвары. Для него, ветерана легионов, они всегда оставались источником беспокойства. Хотя, 5 лет назад он уже было поверил, что мирная жизнь обок с варварами возможна. Тогда он уже 4 года как уволился из легиона. 20 лет службы в легионах, призом за которые стала земля в Паннонии. Да, это Лимис, но когда, боги, было, чтобы честным легионерам давали земли в Италии? Гай не роптал. Он хорошо усвоил, что такое дисциплина. Долгая жизнь в легионе меняет взгляд на мир. Дисциплина и послушание. Есть декан, который решает вопросы. А если не он, то есть опцион. А центурион – это решение любых проблем, с которыми он мог столкнуться в ходе службы. Жизнь простая, где все ясно, что надо делать, а что не надо. И постоянная готовность. Он понимал, что не сможет полностью переключиться на мирную жизнь. Легион прочно въелся в мозги. Однако мирная жизнь оказалась не такой простой. Вместе с ним на земле осел десяток его товарищей по контубернии. Подтянулись и несколько родственников из его семьи, решившихся переехать. Первое время казалось, что все идет как надо. Но вскоре встал вопрос, кто будет принимать решения, кто будет договариваться с проезжающими торговцами, разбирать споры или организовывать оборону в случае опасности. Вначале они старались обращаться к старшим офицерам, но те, жившие в крупных поселениях, больше занимались налогами и сбором отчетов, чем реальными проблемами. Тогда братья по оружию выбрали его, старостой, или, как сами решили называть, деканом деревни. Это звучало привычнее. Если в легионе все решалось приказом, то здесь требовались дипломатия и умение договариваться. Однако благодаря дисциплине, привитой годами службы и опыту общения с товарищами, он сумел организовать деревню. Под его началом построили небольшой частокол. Было сложно, но кое-какие сбережения, накопленные, также пришлось продать пуги, который он любовно украшал всю службу. Эти средства помогли укорениться их маленькой деревне колонистов, которую решили незамысловато назвать Тёра Марция. Завели жены, стало легче. Эти селянки знали, как вести хозяйство, что и как нужно устроить. Это сильно помогло. Появилась малышня. Казалось, что они достигли счастья, боги их благословили за труды. Наладили небольшую торговлишку с граничащими селами варваров. Первое время даже варвары казались терпимыми соседями. Они приносили шкуры, мед и другие товары для обмена, а иногда соглашались работать за плату на римских полях. Гай начал верить, что мир с ними возможен, пока не пришла война. Первые сложности начались, когда Люций Вер отправился в поход в Армению. Римская армия требовала больше ресурсов, и налоги начали расти. Это свело на нет усилия по развитию деревни. Рабочих рук катастрофически не хватало. Рабы, которых могли себе позволить только богачи-латифундисты, в этих местах были редкостью, и цены повышены. Поначалу Гай Марций Руф думал, что сможет справиться. Земляки помогали друг другу, слаженно работали, и деревня держалась. Но варвары, словно почуяв слабину, внезапно оживились. Один из первых набегов стал настоящим ударом. Своими военными мозгами Гай сразу понял, что без укреплений не выжить. Палисад, построенный им в первые месяцы жизни на Лимисе, оказался их спасением. Варвары отступили, но потери все равно были. Двоих мужчин убили в схватке, несколько получили серьезные ранения. Пришлось тащить пострадавших в ближайший город, где их принял жадный медикус. Он взял неимоверную плату, но, по крайней мере, спас жизни. Набеги можно было предвидеть. Это всегда было частью жизни на Лимисе. Однако следующая беда оказалась намного страшнее. Сначала были только слухи. В таверне мужчины рассказывали друг другу тревожные новости о странной болезни, которая косит людей в городах. Никто не знал, откуда она взялась, но вскоре пришли первые свидетельства из ближайшего городка. Гай испугался. Он велел всем оставаться в деревне, запретил ездить в город. И все же, несмотря на все меры предосторожности, зараза все равно проникла в Терру Марцию. Сначала заболела одна семья, потом еще две. Еще через неделю деревню охватила паника. Люди умирали быстро, и ничто не помогало. Больнее всего было хоронить детей. Из десятка малышей в деревне выжили лишь трое. Два мальчика и одна девочка. Гай потерял всех своих. Он видел, как его сыновья мучились, слабели и, наконец, покидали этот мир. Боги, казалось, отвернулись. Сам он слег на месяц, лежа в бреду и думая, что его дни сочтены. Но, к удивлению, он выжил. Боги решили посмеяться над ним, они могут. Жена, к счастью, осталась здорова, но чума выкосила треть Терры Марция. Шесть семей были стерты с лица земли, и деревня больше напоминала руины, чем живое поселение. Проблемы на этом не закончились. Налоги было нечем платить. Чтобы хоть как-то удержать деревню, Гай обратился к ростовщику в городе. Тот дал деньги, но лишь под грабительские 40 долей. Без этих средств они бы просто не дожили до следующей весны. Все, что они вырастили на полях и виноградниках, пришлось отдать на налоги и долги. Может, стоит вернуться в легион, но он уже не чувствовал сил для этого. Не стоит подводить братьев. Что их ждет, он не знал. Глава 10. 924-171. Декабрь. Корнунд. Паннония. Я впервые за долгое время зашел к матери в ее покой. Здесь все было иначе, чем в моих собственных комнатах или в казармах лагеря. Тепло, уют, но вместе с этим, какая-то отстраненность, словно я был чужим в этом маленьком мире. Мама нянчила мою младшую сестру, которой недавно исполнился год. Она, крошечный комочек жизни, пока была единственным светлым пятном среди суровых реалий войны. Однако я чувствовал себя здесь немного не в своей тарелке. Может быть, потому что редко заходил, а может, потому что видел, как утомлена мать. Титул «Матер Цастрорум», данный ей отцом, приобретал для меня новый, пикантный оттенок. Я старался не думать об этом слишком много, отвлекая себя разговорами на более нейтральные темы. Ну, они же имеют право на личную жизнь. Даже во время войны, при той смертности детей в нашей семье, никогда не можешь быть уверенным, что хватит. До переезда в лагерь умер мой младший брат, Марк Верус Цезарь, Марцус Аннеус Верус Цесар. Ему было всего 7 лет. Мать горевала втихую. Я тоже чувствую утрату того красивого братика, который все время тянулся общаться со мной, когда не болел. Мама горевала тихо, сдержанно, как и полагается римской матроне. Возможно, поэтому она так стремилась быть ближе к отцу, а отец утешил ее. Опять не те мысли лезут. Сестра была их маленьким чудом. Но, как и любое чудо, она требовала сил, которых у матери и так оставалось мало. Я заметил ее усталость. Хотя ее лицо светилось радостью, глаза выдавали недосып и измотанность. «Мама, тебе нужно больше отдыхать», – осторожно начал я. «Возможно, стоит оставить хотя бы часть лагерных дел или больше доверять нянькам». Она покачала головой, даже не посмотрев на меня. «Все в порядке, Люций, я справляюсь». Но я видел, что это не так. Ее любовь к этому ребенку и желание быть полезной в лагере отнимали последние силы. «Ты ведь не обязана все делать сама. Разве не для того нам служат рабыни? Они могут взять на себя заботу о сестре хотя бы на время. Она посмотрела на меня с мягкой улыбкой. Ты еще молод, сын. Когда-нибудь ты поймешь, что материнская любовь не знает покоя. Все это – моя обязанность. Я сама хочу это делать. Маму все устраивало, и она не хотела ничего менять. Мне оставалось лишь вздохнуть. Я не мог ни переубедить ее, ни помочь. Я просто сидел, глядя, как она укачивает сестру. Этот маленький мир счастья, который она создала вокруг себя, был утешением, но стоил ей здоровья. Я злился на эту нескончаемую войну. Она разрушала все. Даже здесь, где, казалось, должны были царить покой и радость, ее тень была слишком явной. 925-172, конец марта, Корнунд, Паннония. Питолаус нервно почесал свои растрепанные волосы, встал и начал ходить по палатке. Я терпеливо ждал, когда он заговорит. Его состояние было понятным. Не могу сказать, что я хорошо разбираюсь в математике, но мои базовые школьные знания значительно превосходят уровень, доступный здесь и сейчас. В некотором смысле, я был рад, что мой учитель – грек. Греки гораздо больше склонны к размышлениям, абстракциям и развитию теорий, чем римляне. Для римлянина самое важное – это практическое применение. Если новая идея или теория не имеет прямой пользы, они пожмут плечами и, возможно, даже похвалят ее как интересное умозрительное упражнение, но затем отправят эту мысль на пыльные полки библиотеки, оставив ее служить скорее украшением, чем инструментом. Наконец, Питолаус остановился и, обернувшись ко мне, задал вопрос: «Но зачем? Зачем ты пытаешься объединить операции, если можно разложить вычисления на несколько шагов? Это ведь понятнее, нагляднее. Разделив, мы снижаем вероятность ошибок и путаницы. Вы правы, разложение вычислений в отдельные строки действительно делает их более наглядными. Так проще объяснять», — согласился я. «Но мой подход, хотя и кажется сложнее, значительно короче. Люди привыкнут к этому, так же как они привыкли к чтению слов. Вы же не читаете каждую букву по отдельности, чтобы понять слово?» Питолаус остановился, нахмурив лоб. Его взгляд стал задумчивым, словно он старался осмыслить мои слова. Вдруг его лицо озарилось пониманием. «Хаем, в этом есть что-то. Мы сейчас словно дети, которые читают по буквам». Загорелся он идеей: «Ты же предлагаешь развитие символов». «Так-так, значит, парентезы рядом кладу — это слова. Слова, которыми мы выразим мысль. Какая глубокая мысль». Он начал быстро ходить по палатке, глядя на меня с возрастающим интересом. «Символы как буквы, операции в парентезах как слова. Это выходит». «Что же выходит?» «Язык математики», — подсказал я. Питолаус резко остановился, будто его поразила молния. «О боги, это же язык математики. Это что-то санстум. Это не просто язык, это что-то большее, чем любой другой язык. Он правильно движется к тем идеям, которые развиваю я. И сейчас я понял, что нужно выдвинуть еще одну важную мысль». «Да», — воскликнул я, — «вы правы, учитель. Это не просто язык, это универсальный язык. Математика — это язык, который объединяет всех. Символы, которые понимают одинаково, где бы ты ни был. Нет двойных толкований. Это метаязык. Может быть, это одна из тайн Логоса?» Питолаус застыл, переваривая услышанное. Его глаза вновь вспыхнули. «Да, ты прав, Люций. Это, без сомнения, связано с Логосом. Универсальный порядок. Мы обязаны обсудить это с твоим отцом. Это не только развитие математики, но и философии. Прорыв. Универсальный язык, и это язык математики. Кажется, я добился немного большего, чем просто добавление скобок в вычитание. А ведь я еще хотел объяснить ему идею приоритетов операций. Но, пожалуй, оставлю это на потом. Сейчас и так слишком много для переваривания». Глядя на вдохновленного Питолауса, я понял, его ум уже поглощен не только математикой, но и ее философскими аспектами. Уверен, что вскоре все это начнет обрастать трактатами, спорами и обсуждениями, где каждую идею будут разжевывать, оформлять, а затем еще раз оспаривать. Что ж, философы любят свои бесконечные рассуждения, а я доволен. Моя задача заключалась не в том, чтобы завершить дело, а в том, чтобы дать ему начало. И я вижу, что эта мысль уже стала благодатной почвой для новых идей. Эти идеи я пока держу при себе. Нет смысла высказывать все сразу. Тем более, что я сам еще проверяю и размышляю над ними, ищу возможные ошибки или несоответствия. Если мои выводы будут поставлены под сомнение, это станет провалом, и все мои старания окажутся напрасными. Так и ожидалось, казалось бы, мелочь, банальность, а тут эффект разорвавшейся бомбы. Новый термин, парантезы, произвел настоящий фурор. Отец, будучи приверженцем стоицизма и большим почитателем греческой философии, воспринял его с интересом. Для римлян заимствование греческих слов никогда не было проблемой, особенно если они были наглядными и удобными. Слово быстро прижилось, но дело оказалось гораздо шире, чем просто удачный термин. Идея математики как универсального языка, будто дрожжи, подняла целый пласт размышлений. Общество словно взялось переосмысливать саму суть чисел, операций и символов. Начались бурные дебаты, которых я даже не предполагал, какие только аргументы не звучали. Кто-то предлагал разработать новые символы, чтобы лучше выразить концепты. Другие искали параллели в латинском и греческом языках, пытаясь привязать их к математике. Сравнивались разные языки. Математические операции сравнивались с глаголами. Были даже предположения о существовании еще не открытых математических глаголов, которые могли бы быть выражены на этом новом языке. Кинул, называется, камень в тихое болото. Я, честно говоря, никогда не задумывался над многими из поднятых вопросов. Философы и математики с энтузиазмом обсуждали то, что казалось мне само собой разумеющимся. Я лишь наблюдал, удивляясь, как моя скромная идея стала катализатором для стольких новых размышлений. Лишь слегка тревожила возможная чрезмерность этого энтузиазма, что если появятся странные и ненужные идеи. Но пока все держится на уровне теоретизации. Ну и пусть так. Кстати, Птолемеус, вдохновленный моей первой революцией в математике, еще в прошлом году разослал письма своим знакомым по всей империи, делясь новыми идеями. Ответы пришли из Александрии, Антиохии, Рима и Греции. Каждое письмо доказывало, что его энтузиазм нашел отклик у тех, кто способен оценить потенциал этих нововведений. Зимой он сообщил мне, что из Александрии выехала делегация ученых-мужей. Они ждут удобной возможности добраться до нашего лагеря, чтобы лично увидеть то, о чем шли разговоры. Какой же сюрприз их ожидает, когда они столкнутся с тем, что здесь уже обсуждается и развивается. Кажется, все это действительно приобретает иной масштаб. То, что начиналось как эксперимент в узком кругу, теперь становится частью интеллектуального движения. Ветер перемен, который я так осторожно раздувал, набирает силу. Утром ко мне в палатку зашел Декстер, приветствуя ударом кулака в грудь. Аве, Цезарь, Сальве, Тит. Наши отношения с ним продолжают укрепляться. Теперь я могу с уверенностью сказать, что доверяю ему, и, кажется, он тоже изменил свое отношение ко мне. Если раньше оно было просто вежливым и уважительным, как того требовал мой статус, то теперь Декстер, похоже, воспринимает меня иначе. Уже не просто как подростка или молодого Цезаря. Возможно, на него повлияли мои идеи и успехи. Сейчас в его глазах я читаю не только почтение, но и искреннее восхищение. Разумеется, я не исключаю, что это может быть показным. Если смотреть через призму паранойи, такая перемена могла бы быть манипуляцией, но я не вижу в этом смысла. Мои отношения с ним и так теплые, он уже находится в фаворе. Однако полностью отключать бдительность я не намерен. Осторожность – залог долгой жизни. Сегодня у нас военный совет, где будут обсуждаться планы кампании этого года. «Знакомься, Цезарь», – сказал Декстер, показывая на ожидающего у входа молодого мужчину лет 25-30. «Это мой хороший знакомый, третий центурион второй когорты первого италийского легиона, Квинт Корнелий Регул». Я повернулся к гостю и улыбнулся. «Сальве, Квинт Корнелий Регул. Рад встрече, хотя, кажется, мы уже знакомы». «Знакомы?» – удивился Декстер. «Да, центурион подходил ко мне осенью. Кажется, это было в сентябре. Выражал признательность за введение новой системы цифр», – пояснил я, припоминая тот случай. Квинт шагнул вперед, ударив кулаком в грудь, и склонил голову. «Аве, Цезарь, рад, что вы меня запомнили. Я готов служить вам. Благодарю, Квинт Корнелий. Я это запомню», — ответил я благожелательно. «Не скрою, что нелегко запоминать лица и имена всех людей, окружающих меня. Их действительно много. Но я знаю, насколько важно для солдат, когда их замечают и помнят. Пример Наполеона из моей прошлой жизни вдохновлял меня. И вот сейчас я был рад, что память меня не подвела. Я вспомнил этот эпизод, и это, без сомнения, укрепило мои позиции в глазах Квинта. Разумеется, я понимаю, что люди хотят примелькаться перед начальством, выделиться, это естественно, и я не вижу в этом ничего дурного. Наоборот, как иначе мне строить круг верных соратников? В системе, где протекция – это норма, важно только одно – чтобы рекомендованные люди действительно были достойными. С Декстером мне повезло, я доверяю его суждению, и он понимает, что каждое его представление – это испытание его собственной репутации. Он никогда не злоупотребляет этим правом, подходя к таким рекомендациям очень избирательно. Это его преимущество, и я это ценю. Квинт Корнелий Регул стал еще одним полезным знакомством. Даже если это просто военный, за каждым из них стоят семьи, кланы, влияние. Эти связи могут иметь далеко идущие последствия, особенно в гражданской политике. Мне важно не только окружить себя лояльными людьми, но и завоевать поддержку влиятельных сенаторских и эквитских семей. Мы перекинулись несколькими малозначительными фразами, обозначая взаимный интерес. Однако я не стал затягивать разговор, впереди был военный совет. Поговорить подробнее мы сможем в другой раз, в более подходящей обстановке, у меня, где я создаю что-то вроде салона. Вечерами туда приходят нужные люди, чтобы беседовать, обмениваться идеями и укреплять связи. Вечера у отца – это хорошо, но мне нужно формировать и свой круг. Несмотря на мой возраст, желающих достаточно, люди умеют видеть перспективы. А я стараюсь, чтобы встречи были не только перспективными, но и интересными. Декстер уже знает, как лучше организовать приглашение для Квинта, и я доверяю ему в этом вопросе. Когда мы остались вдвоем, я обратился к Титу. Что ты можешь сказать о нем? Декстер задумался на мгновение, прежде чем ответить. Корнелий, одна из известных сенаторских семей Апули. Квинт, третий сын главы рода. Довольно серьезная сила, хотя ты, вероятно, и сам слышал о них. Наместник Даки, кстати, из этой семьи. И что сам Квинт, уточнил я. Хороший парень, надежный и прямой, что удивительно для его положения. Незамечен в интригах, зато часто помогает друзьям. И тебе? Прищурился я, и мне, коротко ответил Декстер, избегая подробностей. Подготовка к кампании этого года была долгой и тщательной. Мы учли уроки предыдущих походов. Дождавшись меня, совет начался. Сначала обсудили текущую диспозицию и состояние военного театра. Отец с каменным выражением лица смотрел на карту и говорил, «Мы должны вновь попытать удачи и перейти Дунай. Нужно разгромить маркоманов». Они скованы, но и нас держат в напряжении. Это мешает нашим действиям. Он указал стилусом на карту. На этот раз разведка тщательно все проверила. Языги под наблюдением и знают об этом. Если они решат выступить, сюрприза не будет. К тому же, мы будем двигаться вот так. Отец обвел область по карте. Это полностью не исключит внезапные наскоки сарматов, но снизит ущерб. Войска будут продвигаться, имея это в виду. Далее шли подробные обсуждения снабжения, стратегии охраны, маршрутов и возможных угроз. Я слушал внимательно. За это время изучение военного дела сделало меня более подготовленным. Теперь все это казалось не просто набором слов, а логичными действиями. Наконец, отец помолчал, собираясь с мыслями, и произнес. И еще одно главное решение. Все в комнате насторожились. Отец поднял голову и посмотрел прямо на меня. Люций, ты идешь с нами в поход. В помещении повисла тишина. Я опешил, хотя и ожидал, что этот момент настанет. Годы подготовки были для этого, но я думал, что в поход я отправлюсь в более зрелом возрасте. Видимо, отец решил иначе. Я взглянул на него и собрался с духом. «Паратус сум, император Аугустус». «Я готов, император Август», — коротко ответил я, ударив кулаком в грудь и склонив голову. «Больше мне нечего сказать, иных слов от меня не ждали. Мы выступили в конце апреля, когда установилась хорошая погода, и спешили как можно быстрее переправиться на левый берег, чтобы закрепить там плацдарм. Переправа заняла 8 дней, то есть неделю. Я уже начинаю забывать, что когда-то считал неделю семидневной. Иногда приходится одергивать себя, чтобы не привыкнуть к этому хронологическому беспорядку. Я ехал верхом на буцеле рядом с отцом, неразрывно находясь подле него. Это было нелегко, но чрезвычайно интересно. Все внутри меня бурлило от возбуждения, адреналин был моим спутником с первого дня похода. Отчасти я начал понимать, почему мужчины так часто склонны развязывать войны. Это будоражит, оживляет кровь. Хотя, конечно, я смотрю на это прежде всего с материалистической точки зрения. Война – это всегда о ресурсе. Идеология – всего лишь оправдание, маска. Если бы у людей не было материальной мотивации, никто бы не рисковал собой. За голую идею долго не повоюешь. Вокруг нас двигались огромные массы мужчин, шедших навстречу смерти. Я грустил, глядя на них. Каждый из этих людей – важная часть империи. Они отрываются от своих хозяйств, оставляют семьи, поля, ремесла. Хорошо, если они смогут вернуться и продолжить жить, но многие не вернутся. Я пытался не сосредотачиваться на личной трагедии каждого из них. Это слишком тяжело. Их жертва необходима, чтобы миллионы других могли жить в мире. Оставить без ответа германскую агрессию невозможно. Это не ограничится только нашим Лимисом. История уже доказала. Сейчас германские племена еще не слишком многочисленны. Я пытался узнать, сколько их на самом деле, но никто не мог дать мне точный ответ. Кто считает этих варваров? Никто. Боги ведают, сколько их там. У нас и внутри империи с учетом не все гладко. Я сделал еще одну заметку в блокнот. Разработать систему учета для варварских племен. Когда я сказал отцу, что врага нужно знать не только на поле боя, но и изучать его мобилизационный потенциал, экономические возможности, которые влияют на характер войны, он посмотрел на меня с непониманием. Мне пришлось объяснить на простых примерах, что это тоже своего рода разведка, только ее нужно вести в мирное, довоенное время. Император слушал внимательно, а потом задумчиво вздохнул и сказал, что идея неплохая, но она вряд ли изменит характер войны сейчас. Возможно, в будущем об этом стоит подумать. Ну хоть так, на данный момент наше представление о варварских племенах весьма приблизительное. Их оценивают по трем категориям. Большое, среднее и малое. На каких основаниях делаются такие выводы? Видимо, исходя из опыта и наблюдений, больше интуитивно, чем точно. Например, маркоманы считаются большим племенем, точнее, группой племен. Я решил попытаться более точно понять их численность, начав с простого вопроса. Сколько воинов может выставить одна семья? Сколько людей входит в эту семью? Если взять примерное количество воинов, участвующих в войне, то можно хотя бы приблизительно оценить общую численность племени. После расспросов, размышлений и подсчетов я пришел к разбросу численности маркоманов от 80 до 200 тысяч человек. Это, конечно, приблизительная цифра. Надо понимать, что не все члены племени участвуют в войне, и далеко не всегда отправляется максимальное количество воинов. Таким образом, возможная численность могла быть как 100, так и 300 тысяч, но вряд ли больше 500 тысяч. Эти цифры впечатляют. Мои расчеты заинтересовали Помпеина. Он нашел их полезными для стратегического планирования. Вскоре, опираясь на мой метод, мы составили примерные оценки численности других племен. Франки – 150-350 тысяч, готы – 200-600 тысяч. Это самое многочисленное племя, хотя их широкая территориальная рассредоточенность осложняет оценку. Алиманы – до 200 тысяч, вандалы – 50-150 тысяч, языги – 100-200 тысяч. Эти цифры были более точными, так как с ними у Рима было много контактов. Роксоланы – 60-90 тысяч, свободные даки, 80-200 тысяч. Эти оценки стали важным инструментом для понимания масштабов угрозы. Конечно, они были весьма условны, но даже такой примерный анализ помог нам лучше понять потенциальную силу каждого племени. Когда были озвучены эти цифры, генералы и советники почесали затылки, прикинули возможную военную мощь варваров, вздохнули и переглянулись. Выходило, что империя в целом могла бы справиться с этой угрозой, если бы собрала все свои легионы в один кулак. В таком случае от варваров мокрого места не осталось бы, но это было лишь в теории. Никто не мог позволить себе подобную роскошь. Силы империи приходилось сильно распылять, удерживая гарнизоны в разных провинциях, чтобы реагировать на локальные угрозы. Именно этим и пользовались наглые варвары. Атаки приходились то на одну часть империи, то на другую, вынуждая нас распылять ресурсы. На данный момент свободных войск для оперативного реагирования было немного. И это при том, что в условиях войны мы значительно увеличили численность армии, мобилизовав все доступные силы. Но такой режим требовал огромных затрат, и экономика империи испытывала серьезные трудности. Советники согласились, что войну нужно закончить как можно быстрее. Затягивание конфликта грозило серьезными последствиями для империи. Но быстро закончить войну не получалось. Мы не отказывались от стратегического плана по изменению структуры Лимиса. Это было тяжелым бременем в текущий момент, но в долгосрочной перспективе укрепление границ было жизненно необходимо для выживания империи. День начался с густого утреннего тумана, окутавшего долину словно саваном. Лишь когда солнце на высоте копья, солнечные лучи начали разогнали окончательно белесую пелену, обнажая раскинувшиеся перед нами просторы. Мы маневрировали около месяца, подбирая подходящий момент, чтобы атаковать часть войск маркоманов. Это была не вся их сила, но именно поэтому шансы на победу были выше. «Разделяй и властвуй» – основа стратегии. Я сидел верхом на Буцеле рядом с отцом, стараясь сохранить спокойствие, но внутри все кипело. Это была моя первая битва. Мы стояли на небольшом холме, окруженные офицерами и сигниферами. Помпейн и Пертинакс раздавали последние приказы, пока я наблюдал за выстроенными шеренгами варваров на противоположной стороне поля. Их позиции частично скрывал редкий лес, но даже оттуда было видно, как шеренги тяжело вооруженных воинов с щитами и топорами мерцают под солнечным светом. Позади мелькали легкие метатели копий и лучники. Звук римских труб прорезал воздух, возвестив начало атаки. Это был глубокий, протяжный зов, подобный реву чудовища, который взбодрил наших солдат. Я же почувствовал, как все мое тело напряглось. «Сегодня Рим покажет варварам силу закона и порядка», — крикнул отец, и его голос перекрыл грохот марширующих легионеров. «Марс Утер», — выкрикнул я, подхваченный общим настроем, «про Рома, про Империя, про Глория». Легионы отозвались гулкими ударами по щитам, когорты начали продвигаться вперед, их шаги звучали, как громовые раскаты. Щиты римлян сверкали под солнцем, а ряды двигались слаженно, словно единый железный зверь. Маркоманы тоже начали сближение. Когда они подошли на расстояние стрельбы из лука, прозвучала команда: «Парати, готовьтесь», и прозвучал сигнал для лучников, которые заняли позиции для стрельбы. «Интендите Арцус, натянуть луки». Лучники натянули луки. «И оците, пускайте». Воздух заполнился звуком натянутых тетив и гулом летящих стрел. Первая туча обрушилась на варваров, многие щиты задрожали под ударами, но урон был невелик. Варвары продолжали двигаться, а наши лучники выпустили еще два залпа. Стрелы жалили врагов, создавая хаос, но вскоре лучников отозвали. Это пока прелюдия. Варвары шли шагом, нет смысла тратить силы на бег большого расстояния, подойдя к легионам уже запыхавшимся. Теперь в дело вступают открывашки, как я про себя назвал пилумы. И действительно, прозвучала команда: «От пилум, к пилумам». Первый ряд легионеров шагнул вперед, подняв тяжелые копья. На мгновение застыли, целясь, а затем римское небо заполнилось роем летящих копий. Звон металла и треск дерева заполнили поле. Пилумы вонзались в щиты, пронзали тела, ломали строй врага. Те, кто не был убит, мгновенно теряли защиту. Пилум был рассчитан на то, чтобы пробивать щиты или деформироваться, становясь бесполезным для противника. И тут вступило новое оружие – плюмбаты. Вообще это пока новое оружие, не распространено. Видимо, находилось в стадии экспериментов или локального использования в легионах. Наверное, позже уже войдет в обиход. Тем не менее, команды прозвучали: «Плюмбаты, плюмбаты». Кое-где передние ряды легионеров достали из-за щитов небольшие дротики с утяжеленными наконечниками и метнули их по крутой траектории. Дротики пронзали воздух, поражая незащищенные части тел, шеи, ноги, руки. Многие варвары падали, умирая на месте или корчась от боли. Я, сразу оценив потенциал, и не преминул указать на эту отцу: «Посмотри, отец, как хороши плюмбаты. Как думаешь, стоит ли оснастить ими всех легионеров?» Отец, не отрывая взгляда от поля боя, задумчиво хмыкнул, а потом выкрикнул: «Этот опыт мы обсудим позже с генералами». Теперь варвары уже были довольно близко, чтобы ускорить шаг, особенно после обстрела пилумами и плюмбатами они не выдержали мерный шаг. Больше нет смысла медлить. Некоторые варвары бросали поврежденные щиты и пятясь пытались укрыться за товарищами. Это создавало замешательство. В этот момент я почувствовал, как у меня перехватило дыхание. Это был страх, животный, липкий, но вместе с ним пришло что-то другое. Восторг. Лучники, пилумы, плюмбаты, строй – это была симфония римской тактики, продуманная до мелочей. Удары наносились не силой, а последовательностью и выверенностью. Маркоманы бросались вперед с громкими криками, земля под ногами дрожала. Они неслись на нас, размахивая топорами и мечами, с дикими воплями, которые заставили меня невольно сжать поводья Буцелии. И вот первая волна ударила о наш строй. Звук столкновения был оглушительным. Варвары пытались прорваться, бились об наши линии, как волны о скалы, но римский строй держался. Легионеры молча, но методично работали гладиусами. Руки их двигались точно и смертельно. Удары под щиты, уколы в шею или в пах. Варвары гибли десятками, но их напор не спадал. Задержка из-за погибших товарищей среди маркоманов и лишенных щитов воинов привела к замешательству, а наши первые центурии использовали этот момент для контратаки. Строй римлян напоминал неумолимую стену, которая сметала все на своем пути. «Сигнум! Прогредимини! Внимание! Вперед!» Донесся голоса центурионов, и когорты начали движение вперед, сохраняя строй. Легионы напирали на маркоманов. Однако сильно продвинуться не получилось. Строи уплотнились и завязли на месте. «Налетели цидери! Сервати орденим! Не отступать! Держать строй!» — кричали центурионы, проходя вдоль шеренг. Римская дисциплина оказалась сильнее варварской ярости. Строй врага начал дрожать. На этот момент и рассчитывал мой отец. Марк Аврелий кивнул одному из своих трибунов, и наш фланг, где стояла кавалерия, рванул в обход. Всадники с длинными копьями, словно молния, врезались в левый фланг варваров. Это смешало их строй. Я видел, как их ряды начали дрожать, как кто-то из них падал, пытаясь поднять руки, чтобы защититься. Они дрогнули, крикнул Декстер, стоявший рядом. Это наш шанс, Цезарь. Сегодня он находился подле меня, его же заменял Тессарий, видимо, готовя его на свое место. Отец приказал резервным когортам ударить по центру из другого фланга. Варвары, уже оттесненные кавалерией, не выдержали этого натиска. Их строй развалился, а римские войска, словно железный поток, устремились вперед. Крики боли, лязг оружия, гул шагов. Все слилось в хаотичный водоворот звуков и образов. Я видел, как маркоманы пытались бежать с поля боя. Наши лучники с флангов, части из них не оставляли шанса. Также кавалерия смогла догнать часть бегущих. Большая часть потерь армия получает не во время боя, а во время бегства. Увы, германцы бегали довольно резво. И вот все было кончено. Поле битвы покрылось телами, и только знамена Рима гордо развивались на ветру. «Победа, Цезарь», — сказал Декстер, улыбаясь. Мои руки дрожали. Я хотел сказать что-то, но слова застряли в горле. Это было одновременно величественно и ужасающе. Я видел мощь Рима, видел, как легко мы ломаем врагов, и чувствовал себя частью этой силы. Для меня это был не просто бой, это был урок тактики, которой восхищалась вся империя. Римская армия была силой и разумом, соединением дисциплины и технологий. И я гордился тем, что был частью этой системы. Отец обратился ко мне, его лицо было спокойным. «Запомни этот день, Люций», — сказал он. «Война — это трагедия, но она также демонстрирует силу империи. Никогда не забывай этого». Я кивнул, пытаясь осмыслить то, что увидел. Радость, страх, гордость, шок — все перемешалось в один вихрь. Первый урок войны, который останется со мной навсегда. После решительной победы наши войска остановились на неделю для восстановления. Необходимо было оказать помощь раненым, провести учет потерь и подготовить войска к дальнейшим действиям. К сожалению, полным разгром битва не стала. Часть маркоманов успела бежать с поля боя, другие скрылись в лесах, а те, кто оставался в резерве, успели ускользнуть. Несмотря на это, наша победа была убедительной. Через 3 недели произошла еще одна битва, на этот раз в ней участвовали те самые отступившие маркоманы, что соединились с новыми силами. Она закончилась столь же впечатляющим разгромом. Вожди маркоманов отправили к нашему лагерю переговорщиков. Они подходили к нам с сорванными ветками в руках, символом покорности и мира. Мы приняли их. Предварительные договоренности и священные клятвы для проведения переговоров были озвучены. На следующий день была организована встреча с самими вождями. Среди них выделялся Балламар, тот самый зачинщик этой войны. Я внимательно наблюдал за ним. Переговоры шли тяжело. Германские вожди не признавали своей вины. Они утверждали, что раз мы, римляне, вторглись на их земли, то вера уплачена. Отец давил на них, как мог, используя свою харизму и силу аргументов, но и маркоманы оказались не так просты. Несмотря на их дикость, хитрости им было не занимать. Слушая их, я понимал, что они не собираются искренне соблюдать мир. Их слова звучали как пустые оправдания. Эти люди были повязаны кровью, их клятвы мести значили больше, чем обещания мира. Лично я считал, что такой мир невозможен, пока эти вожди остаются в живых. Они уже однажды посмели напасть на нас, что им помешает сделать это снова. В итоге стороны пришли к шаткому компромиссу. Маркоманы согласились вернуться к статус-кво, восстановив отношения как клиентского народа Рима. Но мы все понимали, что это лишь видимость мира. Отец велел усилить гарнизоны вдоль границы и поручил разведке пристально следить за варварами. «Этот мир временный», — сказал он, — «но он даст нам время подготовиться к следующему удару». Я осознал, что это была лишь первая ступень в длинной лестнице борьбы с маркоманами и другими племенами. Война с ними завершилась, но настоящая безопасность империи была еще далеко. Глава 11. 925-172, начало августа, Корнунт, Паннония. Нас встречали с триумфом. Весь лагерь ликовал нашу победу над маркоманами. Это напоминало мое первое прибытие сюда, но на этот раз все было гораздо громче и эмоциональнее. Легионы и вспомогательные войска кричали в едином порыве. Авиа Аугустус, Авиа Цезар, Вицтерия, Рома Аэтерна, Император Вицтер. Крики сливались в единую победоносную симфонию, и я приветливо махал рукой, чувствуя, как волны обожания и ликования накрывают меня. Однако уже на второй день радость победы омрачилась новыми известиями. Когда я прибыл на совет, мы услышали две новости, которые заметно охладили наш подъем. Первая касалась хаттов. Эти упрямые варвары вновь пересекли Рейн и совершили набег на Белгику. Однако Дидий Юлиан, находившийся в провинции, быстро собрал войска и разгромил их в короткой схватке, отбросив за реку. Итог был хороший, но сам факт того, что хатты продолжают вторжение, вызывал раздражение. Вторая новость оказалась куда серьезнее. В Египте, в дельте Нила, разразилось восстание. Племя Букалов, местные скотоводы, подняли бунт против сборщиков налогов, которые требовали повышенные выплаты в связи с войной. Во главе восстания стоял некий Исиодор, священник. Что он проповедовал, какую религию, было неясно. По словам наместника, его учение имело странный характер, далекий от смирения и терпения. Возможно, это какая-то секта христиан, возможно, что-то похожее. Распять таких священников надо, проворчал Помпеин, не скрывая своей ярости. Местные чиновники, видимо, не желая ждать помощи, поспешили подавить восстание. Они отправили легион, но все обернулось катастрофой. Легион был разгромлен, и теперь Букалы имели в своем распоряжении римское оружие и снаряжение, что усложнило задачу для Кассия Овидия, уже направлявшегося к месту восстания. На совете слышались возмущенные голоса. Как это могло произойти? Какой позор! Римский легион разгромлен жалкими пастухами. Отец оставался спокоен, но его взгляд был мрачным. Кассий Овидий, генерал, находившийся в Антиохии, уже направился к месту восстания. Однако, видя сложившуюся ситуацию, он решил не вступать в прямое столкновение и выбрал стратегию изматывания врага. «Мудрое решение», – задумчиво произнес отец. «Кассий Овидий – опытный полководец, он справится, хоть это и займет время. Но перебои с поставками зерна из Египта неминуемы. Придется усилить нагрузку на Африку, проконсуларскую и Сицилию», – заметил я, вспоминая свои знания об экономике. «Да, но это тоже временная мера», – вздохнул отец. «У нас и так все на пределе». «Да, но это лишь временное решение», – вздохнул отец. «Эти меры ухудшат положение в других провинциях». Я задумался. Все это было тревожным сигналом. Думаю, стоит направить аудиторов в Египет, чтобы разобраться в причинах этой катастрофы, – предложил я. «Разгром легиона – это не просто ошибка. Нужно понять, как такое могло произойти, и кто в этом виноват. И поверьте, Август, история с этим священником не так проста, как кажется. Что ты имеешь в виду, Люций?» Нахмурился император, пристально глядя на меня. «Отец Август, что история с Исиодором, только начало», осторожно подбирал я слова. «Эти христиане и подобные им, надо начинать решать эту проблему. Их учение продолжает распространяться, несмотря на репрессии, что устраивают чиновники на местах, что доказывает то, что нужен иной подход, не так, как это делается сейчас». «Интересно ты рассуждаешь», – задумчиво ответил отец. «И что ты предлагаешь?» «Пока ничего, но когда у меня будет решение, я вам его предложу». Император молча смотрел на меня, а я почувствовал, как в его взгляде смешались интерес, беспокойство и задумчивость. Я понимал, что мои слова были дерзкими, но верил в их правоту. Восстание Букалов стало для меня первым явным проявлением той проблемы, которая в будущем может стать угрозой для всей империи. Но мои мысли требуют осторожности, интуитивно чувствовал, эта проблема будет одной из самых сложных в будущем. После совета, мы пообщались с отцом, наедине по поводу Египта. Зачем туда отправлять легата, Люций? — спросил отец с хмурым выражением лица. — Должен отметить, что на совете ты вел себя немного несдержанно. В конце концов, это можно было обсудить лично. — Ты прав, отец, — повинился я, мои слова были поспешны и необдуманы. Мною двигало желание показать, что я не просто наблюдаю, но вникаю в дела империи. — Ты еще успеешь это доказать, Люций, — устало сказал отец. — Не торопись, слова многое значат. Если люди увидят, что ты поспешен в решениях и словах, это могут использовать против тебя. Я понял, кивнул я, ощущая легкий укол стыда. И все же, давай обсудим, почему ты считаешь, что нужно отправить легата от моего имени в Египет. Сначала я думал, что важно лишь выяснить, как римский легион потерпел поражение. Но теперь понимаю, что это лишь часть проблемы, начал я, стараясь тщательно подбирать слова. Египет – богатая провинция, и очень важная для нас. Местные чиновники, вероятно, платят немалые деньги за свои должности и могут превышать дозволенное, спеша возместить свои траты. Я исхожу из того, что тяжело во всей империи, а бунт произошел лишь в Египте. Мы не можем быть уверены, что подобные бунты не возникнут и в других провинциях, заметил отец. Это правда, отец, но я помню, как ты говорил, что не можешь повысить налоги из-за тяжелого состояния после чумы и войны с Парфией. Значительная часть средств на войну берется из наших средств. Провинция Египта и есть часть наших средств, уточнил он. Но стоит выяснить, не было ли там чрезмерных злоупотреблений, которые довели людей до бунта, предложил я. Ты сам говорил, что их поднял священник, напомнил отец, прищурившись. И сейчас скажу то же самое, согласился я. Но он воспользовался сложившейся ситуацией. Людей, у которых все в порядке, трудно подбить на мятеж, а тех, кто отчаялся, достаточно только подтолкнуть. Он дал им это слово. Это не снимает с него ответственности. Но нам нужно разобраться, кто довел их до этого состояния. Отец хмуро молчал, размышляя. Я допускаю, что ничего плохого там не произошло. Примирительно поднял я руки. Тогда проверка только успокоит всех. Это не нанесет вреда никому. Однако если злоупотребления были, мы сможем принять меры, пока не стало хуже. Император еще некоторое время размышлял, пристально смотря на меня. Наконец он заговорил. «Твои рассуждения разумны, Люций», — сказал он медленно. «И раз ты так в этом уверен, предлагаю тебе самому заняться этим делом». Я удивленно взглянул на него, но не перебивал. «У тебя уже есть доверенные люди», — продолжал он, подняв руку в предостерегающем жесте. «Найди подходящего человека. Я дам ему полномочия, а ты будешь следить за ходом дела и докладывать мне. Это будет проверка для тебя, чтобы узнать, действительно ли ты способен вникать в дела империи». В его голосе я уловил легкую иронию, но она была добродушной. «Благодарю за доверие, отец», — ответил я, поклонившись. Это было серьезное поручение. Я понимал, что предстоит многое обдумать и подготовить, прежде чем приступать. Нужно понять, во что я вляпался. 925-172, 3 сентября, Корнунд, Паннония. Сегодня я провел очередной сбор своего салона. Это было первое такое собрание после моего дня рождения. Мне исполнилось 11 лет, и 3 дня назад в лагере устроили торжественный праздник. Я получил множество поздравлений и подарков, но для меня этот вечер был не просто праздником, это было напоминание о том, что я уже не ребенок, а будущий правитель. Поэтому сегодня я решил отметить это событие в своем кругу, где мы могли говорить откровенно и о важном. Комната наполнилась разговором и легким гулом голосов. Центурионы, писцы, мастера, тессари, опционы и даже пара трибунов обсуждали военные тактики, последние новости и делились байками. В общем, отдыхали. Я переходил изредка от одной группы к другой, контролируя мероприятие, обозначая себя как хозяина. Наконец мой взгляд остановился на интересном человеке, прямом, честном, но без амбиций, способных затмить здравый смысл. Возможно, Декстер подходил лучше, но у него хуже родословня. В общем, не идеальный, но остальные подходят еще меньше. «Квинт Корнелий, могу я обсудить с вами одно дело?» Обратился я к нему с едва заметной улыбкой. «Конечно, Цезарь», — ответил он, кивнув и поднявшись с места. «Я в вашем распоряжении». Мы отошли в дальний угол комнаты, где нас не должны были потревожить. Перед этим я жестом попросил Тертуллиана проследить за тем, чтобы никто не мешал. «Вы слышали о неприятностях в Египте?» — начал я, пристально глядя на Квинта. «Да, конечно», — кивнул он, заинтересованно, Слухи дошли и до нас, но без подробностей. Я еще немного выждал задумчиво, а потом сказал. Я выдержал паузу, чтобы проверить его реакцию, а затем продолжил. У меня есть дело, связанное с Египтом. Для вас это может стать перспективой, возможностью получить и почет, и, выделил я слово, возможно, выгоду. Если вас это не интересует, мы можем вернуться к друзьям. Квинт прищурился, явно заинтригованный. Как я могу отказаться от такого предложения? Тем более от Цезаря в 11 лет, улыбнулся он. Я бы потом не простил себе такой ошибки. Отлично. Предвкушающе улыбнулся я. Слушайте, я вкратце описал ему события в Египте, поведение буколов, роль священника Исидора и поражение легиона. Затем обрисовал выводы, к которым мы пришли на совете. Значит, вот как, задумчиво ответил Квинт. И почему мне кажется, что вы хотите, чтобы я отправился туда легатом? Возможно, ты интуитивно все понял, а возможно, это просто лежит на поверхности, ответил я. Квинт скрестил руки на груди, но на его лице появилось сомнение. Думаю, Август не выберет меня для столь важного поручения. Я сменил интонацию, чтобы подчеркнуть важность момента. А вот теперь, Квинт, настало время для серьезного разговора. Это дело крайне важно для империи, и я доверяю тебе. Это будет не только проверка для тебя, но и для меня, я слегка наклонился к нему. Запомни, это доверие нельзя предать. Квинт ударил кулаком в грудь и поклонился. Цезарь, я оправдаю ваши ожидания. Я улыбнулся и сказал, вот почему я выбрал тебя. И поведал ему, частично, о разговоре с отцом, то что курирую это я, и легат будет моим человеком. Он слушал внимательно, а я продолжил. Поэтому и выбрал тебя. Но, надо понимать, что это Египет. Поморщился я, а Египтус рес субтилис ест Египет, дело тонкое. А потому слушай мои инструкции и запоминай. Далее я изложил свои гипотезы, что именно нужно проверить, на что обратить внимание и как вести себя с местными властями. Это задание должно было стать для нас обоих испытанием, но я был уверен, что Квинт справится. Тебе придется поторопиться, сказал я, подводя итог нашей беседы. Постарайся успеть хотя бы в Марец Лаусум Инцертум, переходный сезон, доплыть до Александрии. Капитан и не любит этот период, но возможно найдется попутный. Иначе рискуешь застрять в Аквилии на более полгода, ожидая, когда море вновь станет безопасным. 925-172, 25 октября, Корнунт, Паннония. Спустя некоторое время после похода, Марк Аврелий принял решение наделить меня титулом Германицус. Честно говоря, я не чувствовал, что заслуживаю этого звания. По большому счету, я в этом походе лишь учился, наблюдая за искусством войны и стратегией управления армией. Мне кажется, что отец проявляет определенное нетерпение в отношении моего становления. Он видит мои успехи в учебе, мои, как он говорит, зрелые мысли. Большинство в лагере уже привыкли общаться со мной на равных, не воспринимая меня как ребенка. Хотя порой эта нотка все же проскальзывает, особенно у тех, кто впервые вступает со мной в разговор. Мне даже стало забавно наблюдать, как незнакомцы теряются, сталкиваясь с моим взрослым общением. Но возраст есть возраст. Даже Марк Аврелий не может этого изменить, хотя он делает все возможное, чтобы подготовить меня к будущему правлению. Чем больше я достигаю, тем больше он нагружает меня, словно проверяя пределы моей прочности. Я уже не помню, как отдыхают дети. Ну и пусть, тяжело в учении, а будет ли легко в будущем, не знаю. Отец также принял титул Германицус для себя и приказал чеканить новые монеты в честь нашей победы. На одной из моделей монеты, которую нам представили, была надпись «Германия Цепта, покоренная Германия». Лично я с этим был не согласен, но свои мысли оставил при себе. Формально все правильно, а по факту война еще не завершена. Однако, возможно, это необходимый элемент пропаганды, и я смирился с этими церемониями. Это тоже часть большой игры, и, похоже, я начинаю ее понимать. На одном из военных советов я поднял вопрос об использовании плюмбатов. В целом идея вызвала интерес, но опыт их применения пока считался недостаточным для широкого внедрения. Все же легион – это дисциплина и выверенность действий. Введение нового оружия изменит инструкции, слаженность операции потребует времени на адаптацию. Тем не менее, было решено разрешить использование плюмбатов как личная инициатива легионеров в момент залпа пилумов. Однако метателям пилумов не рекомендовалось тратить время на плюмбаты, чтобы не нарушать строй и не снижать темп. Мне стало ясно, что их время еще не пришло, но я не сдавался. Среди центурионов, которые посещали мои вечера, мы горячо обсуждали эту тему. Это перерастало в жаркие споры, в которых рождались новые идеи. В итоге мастера легиона получили новые заказы на плюмбаты, а я лично присутствовал на дополнительных тренировках, наблюдая за залпами. Видеть, как мое предложение обретает жизнь, пусть даже на уровне эксперимента, давало мне чувство удовлетворения и уверенности. Может быть, через несколько лет это оружие займет свое место в арсенале римской армии. Еще после решительной победы над маркоманами, меня не покидала мысль о пленных. Я изначально хотел получить себе клятвенника, воина, готового служить мне в обмен на свою жизнь. Однако, размышляя, понял, что в мои годы управлять таким человеком будет слишком сложно. Я решил иначе и попросил у отца рабыню. Марк Аврелий удивленно посмотрел на меня, его взгляд задержался дольше обычного. «И что ты собираешься делать с ней, Люций?» – спросил он. Мне тогда стало ясно. Его мысли ушли далеко вперед, возможно, к тому, что еще преждевременно для меня. «Я буду учить язык германцев», – спокойно ответил я. Отец долго, задумчиво смотрел, а затем кивнул. Так у меня появилась Сигрун. Ей было около 24 лет, и в той войне она потеряла все. Ее муж, один из вождей маркоманов, пал в бою, защищая свое племя. Теперь она была вдовой. Ее гордость была сломлена, лицо выражало смесь страха, ненависти и отчаяния. Внешне она не вызывала у меня никакого интереса. Возможно, в глазах своего народа она считалась красивой, но для меня ее угловатое лицо, светлые волосы и крупная фигура были непривлекательны. Но Тертуллиан, которому я поручил следить за ней, поглядывал на нее с вожделением. Сама она не вызывала во мне никакого женского интереса. Я четко дал понять, если что-то между ними и произойдет, то только по обоюдному согласию. Жить рядом с женщиной, которая будет меня ненавидеть, не хотелось. Сигрун, конечно, не испытывала ко мне теплых чувств. Рабство, недавно свободного человека, не способствует привязанности. Однако мне не нужна была ее ненависть, я хотел внушить ей страх. «Ты будешь учить мой язык», сказал я ей на латыни, указывая на деревянную табличку с вырезанными буквами, «и научишь меня своему». Она подняла на меня взгляд, полной смеси недоумения и презрения. В ее глазах горела ярость. Я спокойно смотрел ей прямо в глаза, не реагируя на ее вызов. Видимо, она что-то почувствовала в этот момент, возможно, страх, но взгляд начал выражать постепенно ее покорность. Она кивнула. «С целатином. Я знаю латынь», — неуверенно проговорила она, и ее голос дрогнул. «Хорошо. Проверим, как хорошо», — ответил я. Не уверен, что тогда я действительно внушал ей страх. Все же мне было всего 11 лет. Полгода ушло на то, чтобы ее приручить. Я применял метод кнута и пряника. Поощрял за выполнение моих требований и наказывал за норов. Видимо, ее сломленные обстоятельства и твердая рука Тертуллиана сыграли свою роль. Я вообще не женоненавистник, женщин уважаю. Это был педагогический вопрос. Эпоха, в конце концов, диктует свои нормы. Поэтому я старался спокойно смотреть наказание. Раз нарывается, не спускать же ей, видимо, что-то в ее голове наконец перемкнуло, и она смирилась. Я видел, как потухал ее взгляд. Она смирилась. Радости это мне не доставляло, но у меня была цель – изучить язык маркоманов для будущего. Если для этого нужно пожертвовать счастьем одной рабыни, так тому и быть. Может, потом это изменится. В общем, в ее отношении я почувствовал себя немного инструктором-фустом. И не сказать, что мне это не понравилось. Точнее, мне доставило удовольствие достижение заданных целей. Процесс обучения языкам я наладил. Она научила меня своим словам, а я убедился, что она усвоила латынь. Но я не собирался останавливаться. Она мой личный, первый, социальный опыт. Я буду учить ее дальше. Посмотрим, можно ли вытравить из нее варварство. 926-173, апрель, резиденция префекта Египта, Александрия. Публиовид Тарквад задумчиво смотрел на гостей, собравшихся в его покоях. Все молчали, избегая встречаться с ним взглядом. «Ждут, чтобы я все решил», — подумал он с тенью злорадства. «Разумеется, он решит, иначе бы не удержался так долго на посту префекта Египта. Эта должность требовала поистине змеиной изворотливости, чтобы лавировать между приказами императора, требованиями местных элит и собственными интересами. Он давно выработал принцип «никогда не идти в крайности», «избегать лишнего шума», действовать умеренно и не слишком привлекать к себе внимание. И это ему удавалось, до недавнего времени. Ситуация начала разваливаться с того дня, как он согласился назначить сборщиком налогов в Фаюме Тиберия Брута. Хороший подарок, слишком хороший, теперь горько вспоминал Публий. Тогда он польстился на подарки и заверения, хотя интуиция подсказывала, что стоило бы отказаться. Брут не подвел, он начал возмещать свои расходы на место сразу же, без оглядки на меры. Публий сам не ожидал, насколько быстро его пример станет заразительным. Теперь и другие сборщики начали злоупотреблять властью. В обычное время это можно было бы пережить, но только не сейчас, не после чумы, не во время войны. Но в общем, пока не было критично. Мало ли голодных лет было, ну соберут меньше в этом году, не беда. Однако настоящие проблемы начались с местного легата, Луция Постумия Руфина. Его легион и без того был в плачевном состоянии, но вместо того, чтобы укрепить дисциплину, Руфин пустился в сомнительные сделки и интриги. В конце концов, Публию предложили рискованный план – сфабриковать мятеж, отправить под удар легион, а затем быстро подавить восстание. Это замаскировало бы любые недостачи, списав их на неурядицы и потери войны.